Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто учится изменять себя вместе с Данте на бесконечных путях великой божественной комедии. Наверное, делая наше упражнение, кто-то из вас уже сказал себе: да, Данте было легко, его вел Вергилий, а нам приходится самим вспоминать себя, свои грехи, себя подлинного и настоящего. Данте было легко, потому что даже с уступа на уступ чистилища его провожали ангелы. Как вдруг привыкший надо мной блюсти, сказал: «Вскинь голову, ко мне взывая, так, отрешась, уже нельзя идти. Взгляни, подходит ангел, нас встречая, а из прислужниц дня идет назад, свой отслужив черед, уже шестая». Конечно, нам трудно, мы все время забываем. Ну, например, псалмы Давида. В одном из псалмов ясно сказано: «Ибо ангелов своих он назначит ко мне, чтобы охранять меня на всех моих путях. Вразумлю и покажу тебе путь, каким пойдешь ты. Советовать буду тебе, обращу взор мой на тебя». Ну и мы разучились видеть священные знаки в своей жизни и разучились чувствовать ангелов. Однако ангела можно ощутить очень легко, потому что ангелы назначены нам на всех наших путях, если опираться на текст Откровения. Давайте попробуем ощутить ангела. Зажгите ваши свечи. Попробуйте почувствовать, что где-то здесь, в темное в это время России, есть, по крайней мере, несколько огоньков таких же свечей, невидимые лучи которых поднимаются куда-то вверх и сплетаются в вышине ночного неба в серебристую сеть, которую нельзя увидеть, но можно почувствовать. Попробуйте расположиться удобно. Сядьте так, чтобы вам не мешали звуки, свет. Почувствуйте, что ваша одежда вас не стесняет. Подышите чуть-чуть пламенем свечи. Вы это помните. Это состояние стало для вас естественным. Вы вдыхаете тепло свечи, а выдыхаете суету и усталость дня. Вы вдыхаете вечные мысли Данте. Выдыхаете мелкое, густое и раздраженное. Вы вдыхаете свет и выдыхаете тьму. Пройдитесь внутренним взглядом тепла по своему телу. Вытяните ноги и пройдитесь внутренним взглядом от кончиков пальцев ног до макушки. Попробуйте сейчас растворить каждую заметную точку вашего тела в воздухе. Сначала, когда изучаешь свое тело внутренним взглядом, теплым внутренним взглядом, взглядом, согретым теплом свечи, в нем отчетливо чувствуются точки напряжения. Вот я говорю эти слова, чувствую, как напряжены большие пальцы моих ног. Я представляю себе, что они растворяются в воздухе. Они начинают растворяться на вдохе и полностью растворяются на выдохе. Поднимайте свой внутренний взгляд выше и растворяйте точки напряжения: голеностопе, в пятке, в икрах, коленках, бедрах, в тазу, в животе, в груди. С каждой растворяющейся точкой тело становится все легче и легче. Растворите напряжение ваших рук. Сначала растворите пальцы, запястья, предплечья, плечи, напряженные в вечном потоке гордыни. Попробуйте растворить напряжение в груди. Растворите спрятанную в груди точку напряжения сердца. Представьте себе, что ваша шея состоит из воздуха, а голова летает абсолютно свободно. Потом потихонечку, ощущая каждую точку напряжения, растворите щеки, подбородок, лоб. Оставьте только одну точку, точку между бровями. Когда у вас это получится, то, что было раньше вашим телом, станет светом. И вы сейчас отчетливо чувствуете, что от точки между бровями начинается световой туннель. Или просто луч света. Может быть, это светящийся коридор. Может быть, просто светящийся шар. Пойдите в свет и растворитесь в нем. Это просто чистая радость. Это упражнение не нужно ни для чего. Не давайте себе никаких заданий, не пытайтесь увидеть или почувствовать что-то конкретное. За этим светящимся коридором вы сливаетесь со светом ангелов и можете почувствовать их присутствие. Я не знаю как. Каждый чувствует это по-своему. Но вы сейчас ощутили, хотя бы частично, это волшебное состояние. Я думаю, что именно в этом состоянии должен был оказаться Данте для того, чтобы увидеть божественное здание своей комедии. Именно там, находясь в этом магическом состоянии души, мы можем решиться сделать важный выбор, получить подсказку в ответ на свои вопросы. Получить нужную нам информацию, поправить свое здоровье, изменить свои отношения с людьми. Это состояние близости ангелов. Побудьте в нем немножко. Gonzan, Gonzan, Gonzan. Прекрасный дух, представший нам тогда, шел в белых ризах, и глаза светили, как трепетная на заре звезда. С широким взмахом рук и взмахом крыльей «Идите», — он сказал, — «ступени тут, и вы теперь взойдете без усилий». На этот зов немногие идут. О, род людской, чтобы взлетать, рожденный, тебя к земле и ветерки гнетут. Вы, наверное, смогли почувствовать только упражнения такого рода дают возможность почувствовать слова Данте. На этот зов немногие идут, о, род людской, чтобы взлетать рожденный, тебя к земле и ветерки гнетут. Вы сейчас пережили маленькое чудо. Весь вопрос в том, сможете ли вы почувствовать, что это чудо всегда, даже в воспоминаниях, существовало у вас внутри, что это не я, ведущий программы, вызвал его, а вы сами. Это вы почувствовали присутствие тех ангелов, которых он назначил к вам. Доверие к собственным ощущениям, умение их слушать — это и есть та узкая дорожка в почти отвесном скате, по которой можно двигаться во внутреннем чистилище нашей жизни. Так здесь к другому кругу тесный след ведет наверх в почти отвесном скате, но восходящий стенами задет. Едва туда свернули мы, «Beati pauperis spiritu» раздался вдруг напев неизреченной благодати. О, как нисходен доступ в новый круг! Здесь и в аду под звуки песнопений вступают тут, а там под вопли мук. Я попирал священные ступени, и мне казался легче этот всход, чем ровный путь, которым идут тени. И я: «Скажи, учитель, что загнет с меня не спал, и силы вновь берутся, и тело от ходьбы не устает?» И он: «Когда все эр, что остаются на лбу твоем, хотя тусклей, и те, совсем как это первое, сотрутся, твои стопы в стремлении к высоте не только поспешат неутомимо, но будут радоваться быстроте». Beati, Pauperis Spirutu. Это знаменитые слова. Эти слова значат «блаженны нищие духом». Я не стану трактовать их здесь подробно, только потому, что вы, наверное, поняли главное. Нищие, которые блаженны, это люди, лишенные гордыни. Ибо богатство свое дает нам гордыню, и право сохранить свое лицо, доказать свою правоту, мы в конечном итоге считаем богатством. Или оно, это самое богатство, нужно нам ради этого. Нищий духом, идущий сквозь игольное ушко тесным следом в отвесном скате, это тот, кто смог согнуться, как другой. Он преодолевает гордыню того, что считает преобладанием своего собственного мнения, не другими грешными людьми, которые копошатся во мраке вокруг его светлого и прекрасного. Гордыню можно преодолеть, растворив себя, а не создав. Гордыню можно преодолеть, превратившись в воздух, а не свояв из своего тела каменную скульптуру. Слова «блаженны нищие духом» возникают тогда, когда исчезает первое главное «Р» с чела нашего путника. Когда с него, обратите внимание, ниспадает гнет, когда он может освободиться от камня гордыни и открыться ощущением божественного. Чем больше ты любуешься собой, своим богатством, своим правом быть, приказывать, повелевать, тем больше ты закрываешься от откровения, от ангелов, которые назначены к тебе и охраняют тебя на всех твоих путях. Но как же им это делать, если ты не хочешь их слышать, о человек, читающий божественную комедию? Calentura. У путников, которые поднимаются по чистилищу, нет времени, чтобы расслабиться. Даже в пути, рассказывает нам Данте, можно обнаружить место для встречи с ангелом. И не просто обнаружить, но и услышать их подсказку. Это очень просто. В других циклах наших маленьких радиоспектаклей в Театре Фантазии мы уже бывали во внутренних панорамах нашей души. Если ваша свеча еще горит, попробуйте вдохнуть ее тепло и свет и отчетливо вместе со вдохом света и тепла пламени представьте себе место, где вам когда-то было хорошо, абсолютно без всяких оговорок. Ведь если у вас есть приятный уголок природы, ну, где-то на вашей даче, например, уголок, где вы чувствуете себя как будто под защитой обитающих там добрых духов, то в этом уголке вы можете оказаться в своем воображении всегда, в любой момент вашего трудного пути по жизненным уступам. Стоит только закрыть глаза, и этот уголок всегда с вами. В наших воспоминаниях это место всегда наполнено светом. В нем всегда не жаркое лето. Нам там всегда хорошо. Вы оказались в этих своих уголках. Это ваше внутреннее святилище для встречи с ангелом. Уголок. Необыкновенно интересное слово, потому что уголок у большинства людей означает место даже на природе, в котором есть дверь. Это какой-то тайный угол вашей дачи, в котором всегда есть калитка. Это комната вашего детства, в которой обязательно есть дверь. И даже если это свободный от человека уголок природы, в нем почти всегда есть далекая стена, в которой обязательно должна быть дверь. И сейчас представьте себе эту дверь. Какая она? железная, скрипучая, деревянная, резная. Это дверь, ведущая в сарай, на вашу дачу. Самое главное, это ваша дверь в вашем внутреннем святилище. Дверь может открываться только вам, потому что ни у кого другого нет и не может быть ключа от этой двери. Золотой ключик, ведущий к двери за нарисованным очагом, может быть только у Буратино. Вы сейчас в своем воображении достанете ключик, откроете эту дверь и попадете в потаенную часть вашего внутреннего святилища. Открывайте и входите. Совершенно не важно, что представляет из себя это тайное место за дверью. Комнату, уголок природы, храм. Важно, что как только вы входите в это тайное тайных внутреннего святилища, на вас откуда-то сверху начинает струиться чистый белый свет. И вы оказываетесь в его луче, под его защитой. Этот чистый белый свет, продолжение пламени свечи, стоящей перед вами. Только там, в тайное тайных внутреннего святилища, он целиком ваш. Он наполняет ваше тело, он защищает и исцеляет. Это свет вашего ангела, который всегда с вами на любых кругах вашего жизненного чистилища. Попробуйте сейчас представить себе живой свет вашего ангела всеми своими чувствами. Ваша тайная тайных как-то пахнет. У него есть температура, и звучащая внутри него божественная мелодия. Побудьте несколько минут в вашем воображаемом святилище. Просто побудьте, и возникающее у вас чувство станет похожим на чувство вашего растворения в воздухе. Здесь, в святилище, с вами произойдет нечто прекрасное. А если вы будете посещать его регулярно, вы заметите, этот свет покидает пределы внутреннего святилища и начинает наполнять вашу реальную жизнь. Если задуматься, это так просто. Всего лишь несколько шагов, которые вдруг способны изменить жизнь. перенести ее с уступа на уступ. Но для того, чтобы поверить самому себе и своим собственным ощущениям, надо стереть со лба первое «Р». Это вечное «Р», написанное у нас на лбу гордыни. Тогда как тот, кому неощутимо что-либо прицепилось к волосам, заметив взгляды проходящих мимо, на ощупь проверяет это сам, и шарит, и находит, и руками свершает недоступное глазам, так я, широко поводя перстами, из врезанных рукою ключеря всего 6 букв нащупал над бровями. Вождь улыбнулся, на меня смотря. Choo-choo. Mm-hmm.